Эльзи. Как-то вечером, незадолго перед выходом, Ка позвонили и потребовали, чтобы он тут же явился в судебную канцелярию. Его предостерегли насчет ослушания. Его неслыханные замечания относительно того, что все допросы бесполезны, что они не приносят и не могут приносить никакого результата, что больше он никуда не пойдет, что он не станет принимать во внимание все телефонные или письменные приглашения, а курьеров будет спускать с лестницы — все эти замечания занесены в протокол и уже сильно ему повредили. Почему бы ему все-таки не покориться? Разве не прилагаются все усилия к тому, чтобы, невзирая ни на какие затраты времени и денег, все же внести какой-то порядок в его запутанное дело? Или он так и собирается преднамеренно мутить здесь воду и вести дело к насильственным мерам, которые до сих пор, щадя его, пока что не применялись? Сегодняшнее приглашение — последняя попытка. Пускай он делает, что ему угодно, однако ему следует поразмыслить над тем, что высокий суд не позволит ему над собой шутить. Однако на этот вечер Ка наметил посещение Эльзы, о чем ей уже сообщил, и хотя бы по этой причине он не мог явиться в суд. Он был рад тому, что свою неявку в суд мог оправдать этим, пускай даже что, естественно, он никогда бы не прибег к такому оправданию, а кроме того, с большой долей вероятности не пошел бы в суд даже и в том случае, когда бы у него отсутствовало на данный момент хотя бы самое малейшее обязательство иного рода. И все же он, держа в сознании свою правоту, задал по телефону вопрос, что случится, если он не явится. «Вас могут отыскать», — сказали ему. «А накажут меня за то, что я не явился добровольно?» — спросил Ка и улыбнулся в ожидании того, что ему предстояло услышать. «Нет», — прозвучало в ответ. «Превосходно», — сказал Ка. «Ну и какой же тогда мне резон следовать теперешнему приглашению?» «Обычно люди стараются не навлекать на самих себя судебные средства принуждения», — отвечал все ослабевавший и умолкнувший, наконец, голос. «И это в высшей степени не предусмотрительно, что такого не делают», — думал Ка, уходя. «Нужно же как-то знакомиться со средствами принуждения». Он незамедлительно отправился к Эльзе. Уютно облокотившись на сиденье в уголке экипажа, с руками засунутыми в карманы пальто, становилось уже прохладно, он оглядывал оживленные улицы. С определенным даже удовлетворением думал он о том, что учиняет немалые трудности суду, в том случае, если он и вправду функционирует. Он ведь не сказал определенно, явится в суд или же нет, так что судья его ожидал, а, быть может, ждало и все собрание, и лишь Ка не явится, к особому разочарованию всей галерки. Не дав суду себя сбить, он ехал туда, куда желал. На какой-то миг он почувствовал неуверенность, уж не сказал ли он по рассеянности вознице адрес суда, и поэтому он громко прокричал Эльзин адрес. Возница кивнул. Никакого другого адреса он и не получал. С этого момента Ка постепенно позабыл про суд, и мысли о банке вновь стали полностью его заполнять, как в прежние времена.